Глухим ворчливым голосом Вяземский почти пробурчал. Мудрено перемудрить природу. Если Мари любит, если чувство сильное и самоотверженное, ее никто не остановит, ничто не испугает. Уж я-то ее знаю. Робка в манерах и смела в поступках. Федор Иванович понял настроение друга. Мне иногда кажется, что счастье рассыпано по жизни, словно звезды на необъятном небе. Всегда его видишь, словно издалека. Живешь — не замечаешь. Проходит время — оглядываешься. Вот оно, счастье, а ты его проглядел. А будет ли впереди, кто знает. Время летит все быстрее, приближая нас к старости. И я с растерянностью слежу за его стремительным потоком. Не хочется, чтобы и наши дети также поспешно прошли этот путь разочарования, — кротко заметил он. Вяземский оперся обеими руками на балдашник трости, глаза его стали печальными. — К сожалению, я тоже последнее время... Слишком замечаю, как все переменилось вокруг меня и как все во мне состарилось. Жизнь прошла, и теперь, когда есть время оглянуться, она улыбается нам из прошлого. Простите, милый друг, кажется, я становлюсь сентиментальным. Вы заблуждаетесь, князь, думая, что я нахожусь в одинаковом настроении с горничной моей жены, уверяющий, что ко всему можно привыкнуть, только не к одиночеству, — не согласился Тютчев. И все это, тем не менее, не освобождает нас от необходимости ответов на вопросы, что делать, чего жалеть, к чему стремиться. И самое главное, правили ли мы делать и желать за наших детей, — заключил Вяземский. «Что же сетовать на это?» — поддержала мужа Вера Федоровна. «Наши дети уже не могут чувствовать, как мы, и лучше предоставить их неповиновению и проявлением неблагоразумия, чем пытаться удержать на пути, несомненно, верным и добрым, ну, который с точки зрения им больше не подходит. Будущее гораздо больше принадлежит им, чем нам. Позволим же им хоть немного быть самостоятельными в вопросе, который их так касается. И не будем удерживать их в выбранной нами колее. Они, в конце концов, воспротивятся и оставят ее без нашего ведома. Вот что говорит мудрая женщина, — воодушевился Петр Андреевич и, вознеся указательный палец, ввысь благочинным голосом изрек, почти нараспев. «Сказал Иоанн Креститель, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. И нет среди нас большего авторитета в делах амурных, чем княгиня Вера Федоровна, которая свыше 50 лет беззаветно любит человека, любви достойного. И еще скажу. Уж коли она на чью сторону встала, беда, не свернешь. Помню, Пушкина из Одессы на корабле турка морали чуть не выкрала из императорской ссылки на волю вольную. «Не обвиняйте меня, мой друг, не ругайте», — запротестовал Федор Иванович. «Все во мне смешалось, все расстроилось. Нет согласия в душе». Нет в словах. Да и как верно судить о том, что знаешь понаслышке? Моя дочь еще не говорила со мной, и то, что я знаю, мне сообщила Насти. Все, все, — энергично запротестовала Эрнестина Федоровна. Позвольте мне удалиться и сделать распоряжение насчет чая. Резко поднявшись, она вышла из гостиной. Глаза ее были переполнены готовыми сорваться слезами. Все заметили эти слезы, и установилось неловкое молчание, будто каждый счел себя чем-то виноватым в происшедшем. «Извините, Насти, мой друг», — с дрожью в голосе нарушил молчание Тютчев. «В последнее время она непрестанно думает о судьбе Мари и очень взволнована этими внезапными событиями. Недобрые предчувствия переполняют ее, и она не верит в то, что так безоглядно верит наша дочь». Вяземский какое-то время оказался озабоченным, даже растерянным, но быстро овладел собой. «Представление влюбленных друг о друге всегда прекрасно и всегда преувеличено. И не на этом первом порыве разумно строить семью», — отозвался Петр Андреевич. «Но еще хуже, когда подобного порыва нет. Нет ничего печальнее, чем жить, подчиняясь повседневной предопределенности. Помните высочайшее повеление для всех носящих бакенбарды: взяв шнурок в зубы и завязав его на затылке, брить все, что находится ниже линии шнурка, и оставлять небритым то, что выше этой линии. Как все определенно. Бери шнурок, дели им голову на две части, которую надо скоблить и которую не надо, и будь уверен, что если ты это делаешь, значит, ты делаешь, и что положено, и как положено.